Глава 7. Дом семьи Рибейра. «Мира, как жаль, что тебя в этот раз не было со мной. Конечно, у меня слуховая память получше, диалоги я запоминаю точнее. Но сегодня я совершенно не могла понять, что происходит. Ты знаешь нового свинца, того, которого называют человек? По-моему, я видела, как ты разговаривала с ним за несколько минут до того, как отправился заниматься сомнительной деятельностью. Мандачева сказал мне, что его окрестили человеком, потому что в детстве он был очень умен. Окей, очень лестно, что в сознании свинцев так крепко связаны понятия «умный» и «человек». Или наоборот, оскорбительно, ну, если свинцы хотели таким образом подольститься к нам. Но дело не в этом. Затем Мандачева сказал: он уже мог разговаривать, когда только начал ходить. И тут он провел рукой линию в 10 сантиметрах от земли. По-моему, он хотел показать, какого примерно роста был человек, когда начал самостоятельно передвигаться и разговаривать. 10 сантиметров. Правда, я могу и ошибаться. Если бы ты остался и видел своими глазами, если я все же не ошибаюсь, и Мандачева имел в виду то, что я думаю, значит, мы, наконец, получаем хоть какое-то представление о детстве свинцев. Если они начинают ходить и разговаривать, ничего себе, уже 10 сантиметров ростом, значит, они намного раньше людей покидают утробу, и период внутриутробного развития у них существенно длиннее, чем у нас. А дальше начался полный бред даже по твоим меркам. Он наклонился ко мне и рассказал, с таким видом, будто это страшная тайна, кто отец человека. Твой дедушка Пипа знал отца человека. Его дерево растет рядом с оградой. Он что, спятил? Корнирой умер 24 года назад, разве не так? Ладно, допустим, это какие-то религиозные штуки, усыновление деревом и так далее. Но Мандачева произнес это так, что мне почему-то кажется, его следует понимать буквально. 24-летняя беременность? Или человеку потребовалось 20 лет, чтобы из 10-сантиметрового младенца превратиться в того роскошного свинца, каким он стал? Или они каким-то образом сохранили сперму корнироя? Но это важно, очень. Впервые свинца, лично известного людям-наблюдателям, назвали отцом. И не кого-нибудь, а корнироя, которого они ухлопали. Иными словами, самец с предельно низким статусом, казненный преступник, назван отцом. Это означает, что самцы, с которыми мы имеем дело, вовсе не отбросы племени, пусть даже многие из них так стары, что помнят Пипа. Они потенциальные отцы. Более того, если человек еще в детстве прославился умом, зачем же его сослали сюда, в компанию несчастных отвергнутых холостяков? Я полагаю, мы ошибались с самого начала. Мы работаем не с отбросами и холостяками, а с обладающей высоким статусом группой молодежи, с теми, кто подает надежды и в будущем, возможно, достигнет высот. А потому все твои выражения жалости по поводу того, что пришла твоя очередь заниматься сомнительной деятельностью, а мне придется сидеть дома и составлять официальные поделки для Анзибля, не стоит кучки неприятных выделений. Если я буду спать, когда ты вернешься, разбуди меня и поцелуй, окей? Я сегодня заслужила. Записка от Кванды Фигейры Мукумби к Мире Рибейре фон Хессе. Извлеченная из файлов Лузитании по приказу Конгресса и предъявленная в качестве вещественного доказательства на процессе. На Лузитании нет ни одной строительной фирмы. Когда образуется новая семья, друзья и родственники молодых собираются и строят им дом. Дом семьи Рибейра являл собой воплощение истории семьи. Передняя, самая старая часть дома осталась еще от первопоселенцев. Пластиковые стены, фундамент из бетона. Семья росла, число комнат увеличивалось. И сейчас, казалось, 5 маленьких одноэтажных домиков выстроились в ряд по лощине. Два последних из красного кирпича и звездки с черепичными крышами, но никаких украшений, никаких попыток отклониться от стандарта. Семья построила то, в чем нуждалась, и не хотела ничего более. Это не бедность, Эндер сразу понял. В обществе, где экономика находится полностью под контролем, бедных просто не может быть. Отсутствие всякой выдумки, стремление придать дому индивидуальность показывали презрение семьи к собственному жилищу, а следовательно и презрение к себе самим. Да и в Альяде и Кваре не было той радости, которую обычно испытывает человек, приближаясь к дому. Наоборот, они скорее напряглись, потеряли часть прежней легкости, словно дом обладал своим собственным гравитационным полем, и его тяжесть наваливалась на них по мере приближения. Альяда и Квара зашли внутрь. Эндер остался у двери, ожидая, что кто-то выйдет и пригласит его. Альяда распахнул дверь и вернулся в комнату, не сказав Эндеру ни слова. Эндер видел, как Квара уселась на диване в передней, прислонившись головой к стене. Да, на стенах ничего, только белая краска, и бледное лицо Квары сливается с белизной стены. Ее глаза неотрывно смотрели на Эндера, но это не мешало ей делать вид, что его здесь нет, и она уж точно не приглашала его войти. Этот дом болен, и болен серьезно. Эндер пытался понять, что в характере Навини могло заставить ее жить в таком месте. Или он что-то упустил? Неужели смерть Пипа, давняя-дальняя смерть, настолько опустошила ее сердце? «Твоя мама дома?» – спросил Эндер. Квара не ответила. «О», – сказал он, – «прости, пожалуйста, я думал, что ты маленькая девочка, но теперь вижу, что ты статуя». Квара даже ухом не повела, будто не слышала, а он-то надеялся развеселить ее. Чьи-то каблуки процокали по бетонному полу. Маленький мальчик вбежал в комнату, остановился на середине, резко повернулся к дверному проему, где стоял Эндер. Вряд ли он намного моложе Квары, ему, наверное, 6 или 7. И лицо у него вполне живое, не то что у сестренки. Понимание и какой-то яростный голод. «Твоя мама дома?» — повторил Эндер. Мальчик наклонился и аккуратно закатал штанину. К ноге был приклеен скотчем большой кухонный нож. Мальчик медленно отлепил скотч, поднял нож на уровень груди, сжал его обеими руками и на полной скорости полетел к Эндеру. Эндер успел заметить, что острие ножа нацелено ему прямо в пах. Да, нельзя сказать, чтобы этот малыш был особенно вежлив с незнакомцами. Через мгновение нож торчал из потолка, а мальчик оказался зажатым у Эндера под мышкой. Он отчаянно кричал и колотил в воздухе ногами. Эндеру пришлось прихватить его еще и левой рукой. Теперь мальчик висел на нем, совсем как связанный для клеймения теленок. Эндер спокойно посмотрел на Квару. «Если ты сейчас же не пойдешь и не приведешь того, кто в этом доме старший, я отнесу этого зверя домой и приготовлю из него ужин». Квара минуточку подумала, потом встала и выбежала из передней.